Затарахтели пулеметы, на земляном валу с неба упали сосульки, и от мощного жабьего потока остался ручеек. «В бой!» — прокричал я и рванул в атаку. «Сегодня на ужин у нас будут жабьи лапки!» Наша толпа ворвалась в жабью толпу, и бывшие бандиты копьями сбивали с ног опешивших жаб. Крики, вопли и кровь! Завязалось сражение, и вдруг человеку слева от меня жаба своим языком, который она выплюнула, пробила глаз. Тот схватился за лицо и тут же получил трезубцем в грудь, но защитил бронежилет. Однако жаба, что была ростом 1,60 м, смогла повалить более крупного мужчину. Но насладиться успехом не смогла, ведь прилетела стрела и пробила лоб зеленой твари. Справа подоспевшая Кира пыталась поймать жаб и уронить, но те ловко отпрыгивали в стороны, добили земляной шар своими кольями. Однако то одна жаба падала с пулей в груди, то другая, здоровья в голове. Девчата прикрывали. «Вторая волна!» — раздался крик, и я кинул взгляд на кишку. А вот и их командир. Жирный, здоровенный, весь в бородавках. Да это, блин, жабий король! И с ним жабья армия!